школы в штате Мэриленд, где проходит обучение пилотов, владельцев частных самолетов. Курс рассчитан в среднем на 6 месяцев. Стоимость за обучение в пределах $3000. После этого, сказал мне менеджер Джо Трансфер, мы выдаем лицензию с правом тому или иному лицу управлять самолетом. Ему разрешается налетать в год от 40 до 50 часов. «А как это фиксируется?» — спросил я менеджера. «Наземными службами в аэропортах, где ведется картотека учета взлетов и посадок. Да, конечно, немало нарушителей установленных норм», — признался он. Часто в телевизионной хронике можно увидеть сюжеты об аварии личных самолетов. Они падают на жилые дома, врезаются в поток автомашин на хайвеях, цепляются крыльями за линии электропередач. Как-то я раскрыл свежий номер газеты и в нем увидел сообщение агентства Associated Press из Сан-Диего. При посадке в тумане в аэропорту Тиджуана разбился частный самолет Cessna 340 с 6 пассажирами на борту. Аварии происходят и по неопытности многих пилотов-любителей, и из-за их пренебрежения к полетным условиям, часто в связи с отсутствием у них информации о погоде. Как-то я наблюдал в округе Монтгомери в штате Мэриленд за посадкой частного самолета на находящийся там небольшой аэродром. Снизившись, он дважды пронесся над навигационной башней, едва не касаясь ее крыльями. Это означало запрос на посадку. Вышел служащий, держа в руках два сигнальных фонаря. На полосе он несколько раз взмахнул ими. Это означало, что посадка разрешена. Оказывается, только половина частных самолетов оснащена радионавигационным оборудованием, а у многих вообще даже нет бортового радиопередатчика. В вечерних новостях показали такой сюжет. У одномоторного самолета при посадке не вышло одно шасси, вернее, вышло наполовину и застряло из-за попавшего в паз какого-то инородного предмета. Несколько раз заходил самолет на посадку, но не решался садиться на полторы ноги. Тогда на аэродроме приняли такое решение. Самолет, к счастью, был с радиооборудованием. В тот момент, когда он подошел к началу полосы, резко снизившись над ней, с нее сорвалась машина с открытым верхом. Самолет и автомашина уравняли скорости. Механик забросил металлическое лассо на шасси и силой вырвал его, поставив на место, то есть в вертикальное положение. Этому пилоту частного самолета повезло, но для многих других часто полеты завершаются трагическим исходом. Всего в Соединенных Штатах Америки, по официальным данным, происходит ежегодно до 3000 аварий личных самолетов. Но самое опасное — это опять-таки то, что частная авиация становится угрозой для коммерческой, когда один пилот по неопытности или халатности, а то и под воздействием допинга, что было не раз отмечено, грозит лишить жизни сотни пассажиров, находящихся на борту гражданского лайнера. Не случайно введен ряд ограничений на полеты частных самолетов в районах 9 крупнейших аэропортов Соединенных Штатов Америки. Но требует более драконовых мер, особенно диспетчеры, которые не успевают регулировать движение при массовых налетах частной авиации, главное, выходные дни. К тому же до сих пор Институт авиадиспетчеров не может оправиться от того, что Рейган разогнал профсоюз и уволил массу служащих. Это в определенной степени и повлияло на резкое ухудшение работы наземных служб и стало причиной ряда аварий. Сейчас в стране развернулась настоящая борьба между противниками и сторонниками малой авиации. Она перенеслась и в Конгресс, где у последней уже появилось свое лобби, за спиной которого стоит бизнес и широкий клан дилеров. Оппоненты требуют строгой регламентации полетов частных самолетов. Основная трудность с ними в том, что существуют технические сложности, связанные с обеспечением контроля и слежения за небольшими самолетами, когда они находятся на низком расстоянии от земли. А это, как правило, их потолки полетов.